Шисуи, конечно же, быстро с этим согласился. После этого у Какаши не осталось никаких важных дел в Анбу. В конце концов, сегодня у его команды был выходной. Похоже, все дела на сегодня закончены, но почему у меня такое чувство, будто я забыл что-то важное и подумал. Какаши, в замешательстве касаясь своих серебристых волос. Ах, точно, я же обещал встретиться сегодня с Наруто, но, кажется, еще слишком рано вспомнил. Какаши, пока у него оставалась свободная минутка, он решил достать свиток с медицинским ниндзюцу и начать изучать его. Медицинские ниндзюцу были очень полезны, как для лечения собственных и чужих ран, так и для тренировки контроля своей чакры. Именно поэтому Какаши решил начать изучать эти техники и в совершенстве овладеть ими. Но только, к сожалению, сейчас в деревне не было никого, кто мог бы хорошо обучить его медицинским ниндзюцу. Цунаде, в данный момент, продолжала играть в азартные игры, переходя из одного казино в другое. Возможно, когда она вернется в деревню, Какаши попросит ее немного подучить его. Но сейчас, если у него появятся вопросы, он мог обратиться с ними только в больницу Конохи. Когда ты чему-то увлеченно учишься, время летит незаметно. Особенно это касалось Какаши, который любил узнавать что-то новое. Какаши, наконец, закрыл свиток перед собой. Уже практически время встречи с Наруто. «Думаю, мне нужно поторопиться на седьмое тренировочное поле», — сказал он. На седьмом тренировочном поле стоял Наруто. Он был так сильно взволнован, что пришел сюда пораньше. Сегодня был первый раз, когда Наруто должен был встретиться со своим другом с тех пор, как он родился. Поэтому он настолько боялся опоздать, что ждал его здесь с раннего утра. Должно быть, другим людям не дано понять, какие волнения происходили в его сердце. Вчера Наруто совсем не спал, но вовсе не из-за волнения, а потому, что он усердно тренировался. Увеличение своей чакры не являлось проблемой для члена клана Узумаки, потому что их клан славился своими большими запасами чакры. Но Наруто был еще слишком мал, поэтому он не знал, насколько быстро рос его чакры. Из-за этого он усердно тренировался всю ночь, чтобы стать намного сильнее к сегодняшнему дню. Наруто продолжал тренироваться, пока у него не иссякли все силы, пока он не упал в обморок. К счастью, пока в его теле был девятихвостый, такая усталость не могла навредить его здоровью. Через 3 часа Наруто очнулся. Он очень испугался, потому что думал, что Какаши мог уйти из-за того, что он проспал. «Я не знаю, достаточно ли той чакры, что я развил за ночь, но надеюсь, что Широнейчан будет этим доволен», — размышлял Наруто реакцией Какаши, подставив свой маленький кулачок под подбородок. «Йо, Наруто, ты уже здесь», — прозвучал знакомый голос, заставив Наруто обернуться. «Широнейчан, ты пришел. Смотри, я усердно работал и увеличил запас моей чакры», — нетерпеливо сказал Наруто. После этого он сосредоточился и высвободил свою чакру, концентрируя ее на ладони. Он смог настолько увеличить свою чакру за один день, что за ужасающий талант шокировано, — подумал Какаши. Все-таки гены клана Узумаки дают о себе знать. «Эй, Широнейчан, этой чакры достаточно?» — с ожиданием спросил Наруто. «Ах, конечно, этого достаточно. Тогда в награду за твою усердную работу, я научу тебя сегодня одному ниндзюцу». «Правда? Какому ниндзюцу ты меня научишь?» — взволнованно спросил Наруто, глядя сияющими глазами на Какаши. «Оно называется техника теневого клонирования. 63. Девятихвостый. Техника теневого клонирования? Что это?» — с сомнением спросил Наруто. Так как Наруто еще не поступил в академию, он ничего не знал о техниках шиноби. Но скорее всего, даже если бы он уже учился в академии, он бы все равно ничего не понял, потому что никогда не слушал чьих-либо объяснений. Поэтому Какаши изначально был готов к тому, что ему придется все долго и подробно объяснять. Это ниндзюцу техника, позволяющая создавать собственных клонов. Оно считается техникой Вранга. «Что такое Вранг?» — спросил Наруто, почесав свой затылок. Очевидно, что он не понимал и слова из объяснений Какаши. «Ладно, я начну объяснять с самых основ. Энергия, которой пользуются шиноби для применения своих техник, называется чакрой. Я уже говорил с тобой о ней вчера. Теперь, думаю, стоит рассказать тебе о техниках шиноби. Они делятся на 3 основных типа – ниндзюцу, гендзюцу и тайдзюцу. Эти же 3 типа техник могут иметь разные ранги, в зависимости от уровня их силы. Есть С-ранг, В-ранг, А-ранг и С-ранг. Сегодня я хочу тебя обучить технике В-ранга. Ты все понял? Что? Только В-ранга? Разве она не слишком слабая? Всему свое время, Наруто. «Не будь жадным», — сказал Какаши и посмотрел суровым взглядом на Наруто. От этого взгляда тело мальчика напряглось. «Хорошо, я выучу это», — решительно сказал Наруто. «Отлично, я рад видеть такой настрой. Смотри внимательно, сейчас я покажу тебе ручные печати для использования техники теневого клонирования». После этого Какаши начал складывать ручные печати. Небольшое количество чакры высвободилось из его тела, и затем, в сопровождении дыма, появился еще один Какаши. «Наруто, теперь ты видишь, как работает эта техника». Но в этот момент Наруто был так ошеломлен, что он даже начал заикаться, пытаясь ответить. «Да, хорошо, это великолепно, Широнейчан. Эй, ты слушал меня?» — спросил Какаши. «Теперь я должен попробовать сделать это?» — неуверенно спросил Наруто. Он понимал, что несмотря на то, что все выглядело просто, это была довольно трудная техника. Хоть появление собственного двойника и казалось ему немного странным, но Наруто все равно очень хотел попробовать. «Хорошо, теперь ты можешь попробовать повторить эту технику», — сказал Какаши, давая свое разрешение. В конце концов он с нетерпением этого ждал, ведь эта техника была фирменным ниндзюцу Наруто в оригинальной работе. Какаши очень хотел увидеть, как тот обучится ему. Заметив на себе внимательный взгляд Какаши, Наруто начал сильно нервничать. «Ты сможешь, Наруто», — мысленно подбадривал он себя. После этого он повторил ручные печати, которые складывал до этого Какаши. «Ха-ха-ха! Техника теневого клонирования!» — громко закричал он. В этот момент Какаши увидел, как голубая чакра высвобождается из тела Наруто, полностью обволакивая его. Количество этой чакры превысило объем, необходимый для техники теневого клонирования. Он использует слишком много чакры. Из-за этого у него не выйдет удачно создать клона. В конечном итоге, с характерным взрывом дыма, рядом с Наруто появилось деформированное человекоподобное нечто. В воздухе повисло молчание. «А-а-а-а-а! Как такое могло произойти? У меня ничего не вышло!» — отчаянно закричал Наруто, схватившись руками за голову. «Как и ожидалось, у него не вышло», — подумал Какаши, громко вздохнув. Этот вздох не скрылся от глаз Наруто, из-за чего он подумал, что разочаровал Какаши. «Нет, нет, я не могу разочаровать Широнейчана, иначе он бросит меня. Я не хочу снова остаться один», — взволнованно подумал он. «Широнейчан, это была единственная неудачная попытка, я могу это сделать. Позволь мне попытаться еще раз», — сказал Наруто, быстро формируя ручные печати. После этого снова появилась его чакра и произошел небольшой взрыв. Бум! Что? Перед двумя людьми снова появился деформированный человек. «А-а-а-а! Почему снова случается такое?» Наруто почувствовал себя совершенно бездарным. Но Какаши знал, из-за чего у Наруто не выходила эта техника. Дело в том, что он ощутил, как во время техники чакра девятихвостого стала просачиваться из печати на животе Наруто. Похоже, девятихвостый уже начал влиять на Наруто быстро. Пришел к выводу Какаши. «Ладно, Наруто, тебе не нужно продолжать пытаться», — остановил он Наруто. «Широнейчан, подожди еще немного, я смогу это сделать, просто дай мне еще один шанс», — сказал Наруто, после чего в его глазах начали появляться слезы. Увидев это, Какаши был слегка озадачен и смущен. Он не ожидал, что Наруто будет так переживать из-за своей неудачи перед ним. Все-таки они встретились только вчера, и у него не должно было быть такой привязанности к нему. Какаши стало грустно от мысли, что этот ребенок готов расплакаться из-за того, что боится его неодобрения. «Наруто, ты ни в чем не виноват, просто подожди минутку». «А, что ты имеешь в виду?» — недоумевал Наруто. Его ярко-голубые глаза округлились и стали больше обычного. Какаши поднял повязку со своего левого глаза, в котором сразу стали вращаться тритомаи. Наруто посмотрел в шаринган, посел чего его сознание стало затуманиваться. Его тело обмякло, и он упал прямо в руки Какаши, окончательно потеряв сознание. «Наруто, пока что хорошенько отдохни, а я в это время помогу тебе решить эту проблему», — сказал Какаши и использовал свой шаринган, чтобы заглянуть внутрь печати. Печать, в которой сдерживался девятихвостый, была похожа на широкую канализацию. Значит, здесь сенсей запечатал девятихвостого. Какаши осмотрелся и отметил, что это было не самым лучшим местом для того, чтобы жить здесь многие годы, как девятихвостый. Какаши пошел по длинным коридорам, пол которых был покрыт водой. Вскоре он оказался перед гигантской клеткой. Так вот как выглядит печать сенсея. Какаши посмотрел на клетку, поднимающуюся вверх примерно на 100 метров. Его сердце забилось в приятном волнении. В этот момент из тьмы за решеткой появились два светящихся глаза и посмотрели на него. «Человек, сюда действительно заглянул человек, ха-ха-ха, как интересно, сколько времени прошло с тех пор, как ко мне приходили люди. Человек, подойди немного поближе». Услышав это, Какаши сделал несколько шагов вперед. «Да, да, вот так, еще немного поближе». Когда Какаши оказался на расстоянии 5 метров от клетки, он внезапно остановился и сказал: «Курама, твое гендзюцу не действует на меня». Глаза Девятихвостого расширились от удивления. Но это было не потому, что Какаши смог преодолеть его гендзюцу, а потому что он услышал свое имя, которое никто не произносил уже много лет. «Человек, кто ты такой? Откуда ты знаешь мое имя?» — проревел Девятихвостый. В это же время внутри печати поднялся огромный вихрь, а из-за решеток высунулся гигантский коготь. Такая реакция была вполне ожидаема, ведь, кроме других биджу, имя Девятихвостого знал только мудрец 6 путей. Поэтому сейчас Девятихвостый никак не мог понять, как посторонний человек узнал эту информацию. «Ах, это совсем не важно. Не мог бы ты сейчас меня спокойно выслушать?» — сказал Какаши, после чего в его левом глазу появился черный силуэт дротика. Увидев это, Девятихвостый немного напрягся, но принял равнодушный вид. «Мангёки Шаринган, ты из клана Учиха, как это возможно? Неужели кто-то еще смог открыть Мангёки?» — сказал Курама спокойным голосом, но он не смог скрыть в нем нотки своего страха. Девятихвостый никогда не сможет забыть силу, что смогла взять его под свой контроль. Тогда человек по имени Учиха Мадара использовал его, как своего питомца на поводке. Поэтому он точно знал, что Мангёки Шаринган — это очень опасная сила. 64. Разговор. «Ах, если бы не эта печать, я бы не осмелился провернуть нечто подобное», — подумал Какаши, с ленивым видом засунув руки в карманы. Хоть Девятихвостый довольно свирепый, но внутри этой печати он не мог ни на кого напасть. Печать 8 триграмм Мината была очень прочной, но Какаши не понимал, почему Мината использовал тогда печать пожирающего демона. Для того, чтобы запечатать Девятихвостого, вполне бы хватило и печати 8 триграмм. Зачем Мината-сенсей так поступил? Какаши долго думал над этим, и единственным ответом была любовь Мината к Кушине. Скорее всего, он просто собирался пожертвовать собой, чтобы дать ей шанс выжить, или не хотел ее оставлять умирать в одиночестве. Способностей Мината было более чем достаточно, чтобы запечатать Девятихвостого печатью 8 триграмм. В конце концов, именно эта печать использовалась, когда джинчурики стали Узумаки Митой Кушина. Какаши, как человек, полностью овладевший печатью 4 символов, понимал, насколько сильна была печать 8 триграмм, которая была синтезом 2 печатей 4 символов. Этой силы было вполне достаточно, чтобы запечатать Девятихвостого. Но так как Мината погиб, Какаши не мог узнать всей правды. Ему оставалось только сожалеть о смерти учителя и позаботиться о его сыне, Наруто. Пока Какаши размышлял об этом, он продолжал смотреть на гигантского Девятихвостого леса перед собой. Его аура действительно пугала, не зря он считался сильнейшим биджу. «Кажется, этот глаз тебе не принадлежит, ты не Учиха». «О, а ты быстро догадался, и я уже видел такой Мангёки», — сказал Девятихвостый, размышляя о чем-то. Какаши понял, когда Девятихвостый видел такой же узор Мангёки Шарингана. Это было в ту ночь, когда погиб 4-й Хокаге. «Обито, почему ты напал на Минато-сенсей Кушину Нэйчан Горько?» — подумал Какаши. «Точно, 3 года назад меня контролировал человек с таким же глазом, но тогда это был правый глаз». «Человек, откуда у тебя этот Шаринган?» — прорычал Девятихвостый. 3 года назад Мангёки Шаринган с таким же рисунком дротика взял его под контроль, из-за чего Курама снова вспомнил тот давний страх и чувство беспомощности. Такое унижение, Девятихвостый никогда не забудет его. «Так ты хочешь узнать о человеке, от которого я получил этот глаз? Сейчас это не важно. Даже если я скажу тебе, ты ничего не сможешь сделать. Сегодня я пришел только для того, чтобы поговорить с тобой». «Поговорить? Ты здесь из-за этого маленького чертенка?» — спокойно спросил Девятихвостый. После выяснения, что перед ним стоит обладатель Мангёки Шарингана, Девятихвостому оставалось только спокойно слушать Какаши. Он понимал, что может легко попасть под власть этого проклятого глаза. По сравнению с древесным стилем Хаширамы Синджу, он больше презирал Шарингануччих. «Да, Наруто, твой джинчурики, тебе не кажется, что вам стоит поладить друг с другом? Ха-ха-ха, это что, шутка? Вы, люди, запечатали меня здесь, и теперь хотите, чтобы я подружился с Джинчурики, за кого ты меня принимаешь? Я тебе не домашний питомец. Я очень сожалею о твоем положении, но пойми меня правильно, Курама, я не могу сейчас отпустить тебя, в ближайшем будущем произойдут события, для которых потребуется твоя сила, но могу тебя заверить, что через 14 лет ты будешь свободен. Что ты имеешь в виду? Спросил Девятихвостый. Он не поверил в слова о том, что станет свободным, но его заинтересовали другие слова. Я не могу тебе пока что рассказать об этом, но если все будет двигать в известном мне направлении, то ты сможешь увидеть человека, которого давно хотел встретить. Того, кого хочу встретить, задумался Девятихвостый. Затем его глаза расширились в удивлении. Ты говоришь, а произнес он, не веря в собственную догадку. Да, я говорю именно о нем. Ты знаешь, где он? Он действительно все еще жив, взволнованно проревел лис. Ах, думаю, можно считать его все еще живым. Кто ты такой? Откуда ты все это знаешь? Спросил Девятихвостый, внимательно смотря на Какаши, будто пытаясь найти ответы на все свои вопросы. Я — это я. Ты должен был раньше видеть меня. Я ученик Минато-сенсея, ответил Какаши, без тени страха смотря в полные ярости глаза гигантского лиса. Ты ученик Яндайми. Точно, я вспомнил, что ты нравился Кушине. Не столь далекие, но уже смутные воспоминания возникли в его голове. Находясь в теле Кушины, он действительно видел Какаши, но тогда он не особо придал значение этому ребенку. Он не думал, что тот сможет достичь такого высокого уровня. Какаши смог открыть Мангёки Шаринган, хотя не являлся членом клана Учиха. Подобный талант действительно ужасает. Даже среди членов клана Учиха, мало кто мог открыть Мангёки Шаринган. «Я не ожидал, что ты так хорошо овладеешь Мангёки Шаринганом», сказал Девятихвостый с насмешливой улыбкой. Какаши совершенно не волновало, что думал о нем этот хитрый лис. Он все еще должен был закончить дело, ради которого пришел сюда. «Ну так что, что ты думаешь насчет моего предложения? Даже если все, что ты сказал мне, правда, почему я должен ладить с этим маленьким сорванцом?» Какаши захотелось вздохнуть от раздражения. «Это лис действительно слишком упрям. Я не хочу использовать Мангёки Шаринган, чтобы контролировать его. Не говоря о том, что из-за этого моя чакра постоянно будет истощаться, но также это вызовет и ненависть Девятихвостого. В таком случае их отношения с Наруто могут не наладиться в будущем. Сможет ли тогда Наруто использовать силу мудреца шести путей?» Подумал про себя Какаши. «Может быть, когда ты узнаешь, кто твой Джинчурики, передумаешь?» «О чем ты с любопытством?» спросил Девятихвостый. «Ты не заметил, что аура чакры Наруто тебе знакома?» таинственно сказал Какаши. «Аура чакры?» Девятихвостый не понимал, как ему может быть знакома чакра этого глупого мальца. «Ты ведь знаешь, что у него было двое сыновей?» Девятихвостый снова был потрясен. Теперь он понимал, что стоящий перед ним подросток с серебристо-белыми волосами знал множество вещей, о которых никто не мог знать. «Что ты хочешь этим сказать? Может быть, ты поймешь, что я имею в виду, если повнимательнее приглядишься к чакре Наруто? Мое время уже практически истекло, так что на этом я покину тебя», сказал Какаши, после чего исчез. «Ты ублюдок, ты должен все объяснить мне», взревел Девятихвостый, но Какаши уже не слышал его. Ему пришлось потратить большое количество чакры, чтобы проникнуть внутрь печати, и если он затянет с нахождением в ней, то может сильно навредить своему телу. «Этот ублюдок, не заканчивающий свою речь, безумно раздражает», гневно сказал лис. После этого Девятихвостый закрыл глаза и внимательно прислушался к своим ощущениям от чакры Наруто. «Действительно, я и вправду ощущаю что-то смутно знакомое, будто это было уже очень давно. Когда же это было?» Внезапно, Девятихвостый широко раскрыл глаза. «Это он, Асура. 65. Обучение». После того, как Какаши покинул пространство печати, он снова запечатал свой шаринган. «Это все, что я могу сейчас сделать. Теперь нужно посмотреть, согласился ли Девятихвостый сотрудничать с Наруто. Узнав, что Наруто реинкарнация Асуры, возможно, Курама пересмотрит свои взгляды и поможет ему. А насчет его мнения о Какаши, тот совсем об этом не беспокоился. В конце концов, пока Девятихвостый находится в теле Наруто, он не сможет никому рассказать о его способностях. Кроме того, высокомерие и гордость лиса не позволит ему говорить с какими-то людьми. Какаши развеял гендзюцу на Наруто, и вскоре тот проснулся. «Хэймэм, где это я?» в замешательстве спросил он сонным голосом. Наруто поднялся с земли, пытаясь понять, что произошло. «Ты проснулся?» Услышав знакомый голос, Наруто повернул голову и посмотрел на Какаши. «Широни-чан, как я умудрился заснуть? Может быть, ты слишком устал? Правда, я действительно плохо спал прошлой ночью», — сказал Наруто, неловко касаясь своих желтых волос. «Хорошо, раз ты проснулся, мы можем продолжить. Попробуй еще раз». Какаши хотел убедиться, согласился ли Девятихвостый с его предложением. Если он это сделал, то Наруто сможет создать нескольких клонов. «Хорошо, в этот раз у меня получится», — твердо сказал Наруто. Он сложил печать и крикнул. «Техника теневого клонирования». Бах! Появился столб дыма, из которого вскоре появился точный клон Наруто. «Да, у меня получилось. Ха-ха-ха, я знал, что смогу», — громко рассмеялся Наруто, гордо поставив руки на свою талию. Девятихвостый внутри печати холодно фыркнул. «Этот характер действительно такой же, как и у Асуры. Старик, я слишком долго ждал. Где же тот человек, что должен повести нас? Я надеюсь, что благодаря этому сорванцу смогу найти ответ», — прошептал он, после чего закрыл свои глаза, из-за чего клетка снова погрузилась во тьму. Какаши улыбнулся, увидев, что Наруто успешно создал клона. Чувства Девятихвостого к мудрецу шести путей очень глубоки, поэтому, скорее всего, он пересмотрит свое отношение к Наруто, который является реинкарнацией его сына, — подумал Какаши. «Широни-чан, смотри, у меня получилось», — взволнованно сказал Наруто, будто ждал похвалы в его адрес. «Ты молодец». «Да, я очень хорош». «Это точно», — сказал Какаши, взъерошив волосы Наруто. Из-за этого Наруто сильно удивился, но вскоре на его лице расцвела яркая улыбка. Сейчас он чувствовал себя счастливее, чем когда-либо прежде. «Но, Наруто, мне нужно тебе кое-что сказать», — внезапно сказал Какаши. «Что?» — с любопытством спросил Наруто. «Ты не должен использовать это ниндзюцу, пока не закончишь академию. Конечно же, это не касается экстренных ситуаций». «Почему? Я не могу тебе объяснить это сейчас, но, Наруто, не мог ты мне пообещать, что не станешь им пользоваться?» Хоть это было и странно, но раз об этом просил Какаши, Наруто без сомнений согласился. «Хорошо, Широни-чан, я никогда им не воспользуюсь». «Ну и отлично». Какаши запретил Наруто использовать это ниндзюцу из-за того, что не хотел слишком сильно менять оригинальный сюжет. В конце концов, сейчас главный козырь Какаши – это знание о будущем. Если он его сильно изменит, то могут произойти непредвиденные события. Он боялся, что в таком случае может совершить ошибки, из-за которых произойдет что-нибудь ужасное. «Давай теперь я поучу тебя тайдзюцу». «Хорошо», — быстро согласился Наруто, потому что был рад, что его научат сегодня чему-то еще. Впервые кто-то признал его силы, и этот человек продолжил его обучать. «Широни-чан, я рад, что мы встретились». Какаши начал обучение Наруто тайдзюцу с базовых приемов и упражнений. Все-таки Наруто был еще маленьким ребенком, поэтому он не мог тренироваться так же сурово, как Какаши. Они закончили изучение и практику базовых движений тайдзюцу, когда уже начало смеркаться. Уставший Наруто сидел на земле и жадно хватал воздух ртом. «Наруто, ты можешь продолжать?» «Конечно, да». «Мы продолжаем», — Широни-чан ответил Наруто, медленно поднимаясь с земли. Все его тело дрожало от усталости. Какаши не был легкомысленным или не знающим мер человеком. Он отлично понимал, что в любой тренировке нужно соблюдать баланс между работой и отдыхом. Иначе ты не просто не достигнешь своих целей, но и навредишь своему телу. «Ладно, Наруто, не перетруждайся. Давай на сегодня закончим». «Хорошо, Широни-чан, ты, должно быть, проголодался после целого дня тренировок. Что думаешь насчет супербольшой порции рамена?» — спросил Какаши, погладив Наруто по голове. «Думаю, что это отличная идея», — сказал Наруто с сияющими глазами. Он вспомнил, что еще ничего не ел сегодня, потому что у него не осталось денег на еду. «Тогда пойдем в Ичираку». Через некоторое время они уже дошли до места назначения. «Добро пожаловать». «О, это Какаши и Наруто. Я снова пришел, Тиучач-чан. Я хочу большую миску мисо рамена», — взволнованно прокричал Наруто. «Хорошо, но перед этим, Какаши, ты вчера ушел, не заплатив», — угрожающе сказал Тиучи. Какаши внезапно вспомнил, что действительно забыл вчера заплатить за еду и быстро убежал вместе с Наруто. Он был очень смущен своим поступком. «Ах, я действительно забыл это сделать, простите меня. Сегодня я все возмещу», — сказал Какаши с неловкой улыбкой на лице. После этих слов выражение лица Тиучи смягчилось. «Тогда ладно, Наруто, подожди минутку, я сейчас же начну готовить для тебя рамен». «Хорошо, Тиучи-ач-чан». Наруто с нетерпением ждал рамена, из-за чего он уже крепко держал в руках палочки. «Наруто, мне нужно будет отправиться на миссию, поэтому несколько дней я не смогу проводить для тебя занятия. Мы продолжим твое обучение, когда я вернусь». Взволнованное и счастливое лицо Наруто тут же приняло грустный вид. «Эй, не расстраивайся так, я скоро вернусь. Я понимаю, Широни-чан, но даже если меня нет в деревне, ты должен продолжать усердно тренироваться. Я обязательно проверю твой прогресс, и если он меня не удовлетворит, не волнуйся, Широни-чан, я буду старательно работать каждый день». Какаши посмотрел на твердое выражение лица Наруто и не смог сдержать улыбки. «Вот и отлично. Порция супербольшого мисо рамена готова», — прокричал в этот момент Тиучи. «А, где? Давай его сюда, Ач-чан». После того, как перед Наруто поставили огромную миску рамена, он тут же начал его жадно есть. Он все еще шумный и энергичный дьяволенок. «Надеюсь, что с этого момента он будет становиться только сильнее», — подумал Какаши, тепло улыбаясь. 66. Сбор команды. Примечание к части. С этой части немного меняю формат письма, для общего удобства. Начало прямой речи будет теперь таким. Мысли героя. В офисе Хокаге. Недавние события в Киригакуре выглядят немного странно. «Какаши, я хочу, чтобы ты взял несколько человек и отправился разведать ситуацию», — сказал Сандэми, куря свою трубку. «Да, Сандэми сама». После этого Хокаге серьезно посмотрел на Какаши. «Я слышал, что ты встречался с Наруто», — спросил он. «Да, я кое-чему его научил», — не стал отрицать этого Какаши. В конце концов он знал, что ради защиты Наруто Сандэми приставил к нему нескольких анбу. Поэтому неудивительно, что ему уже доложили об их встрече. Но Какаши не собирался прекращать свое общение с Наруто, даже если ему сейчас запретят с ним встречаться. Он считал, что нет ничего плохо в том, что он решил позаботиться о сыне своего учителя. «Что ты думаешь о Наруто? Хоть внешне он сильно похож на Минато-сенсея, но характер у него такой же, как у Кушины-Нэй-чан». «Ха-ха, да, характер Наруто действительно напоминает Кушину, он также любит громко покричать», — сказал Сандэми, и в его глазах промелькнули далекие воспоминания. Сандэми присматривал за Кушиной с тех пор, как она еще была ребенком, поэтому он не мог не начать ностальгировать по тем светлым дням. «Сандэми сама, есть кое-что, на что я хотел бы обратить ваше внимание». «Хаэм, что же это?» — с сомнением спросил Хокаге. «Наруто сейчас подвергается гонениям со стороны жителей деревни. Я знаю, что сейчас это остановить невозможно, но надеюсь, что ему все равно будет гарантирована комфортная жизнь. Я действительно не хочу видеть, как ребенок сенсея голодает из-за недостатка средств. У Анбу много миссий, поэтому я не могу постоянно заботиться о Наруто. Единственный, кого я могу попросить об этом, это вы, Сандэми сама». Такая искренняя просьба о заботе тронули сердце Сандэми. Он слегка вздохнул, а затем сказал: «Какаши, это моя ошибка. Я уже пытался решить эту проблему, но многие люди мешали этому, ради собственных убеждений и выгоды. Заверяю тебя, что в этот раз я займусь этим лично. Большое спасибо, Сандэми сама. Это моя обязанность. Мне правда жаль, что ребенок Минато испытывает такие страдания», — сказал Сандэми с сожалением на лице. «В таком случае, я отправлюсь собирать команду для нынешней миссии». «Отлично, чем скорее вы отправитесь, тем лучше. У меня есть ощущение, что в Киригакуре творится что-то неладное. Мы уже давно не получали никаких новостей из этой деревни, поэтому я вынужден отправить тебя все проверить». «Да, Сандэми сама». После этих слов Какаши моментально исчез. Убедившись, что Какаши ушел, Сандэми тихо прошептал: «Юме». Затем он увидел, как перед ним появилась тень человека в маске Анбу. «Да, Хокаге сама, что от меня требуется?» «Юме, это по поводу Наруто и того, что ты только что услышал. С этого момента ты будешь ответственен за то, чтобы он ни в чем не нуждался. И помни, Наруто не должен знать о твоем существовании». Шиноби по имени Юме несколько заколебался, но затем твердо ответил: «Я понял, Хокаге сама. Хорошо, тогда ты можешь идти». «Да». После того, как Анбу исчез, Сандэми развернулся и посмотрел на скалу Хокаге за своим окном. «Яндэми, кажется, я подвел тебя». После того, как он покинул офис Хокаге, Какаши отправился в раздевалку шестой команды Анбу. «У нас есть новая миссия. Нужно отправиться в страну воды и разведать обстановку в Киригакуре. Мы выдвинемся небольшой группой под моим командованием. Со мной отправится Югао, Тенза и Шисуи. Все остальные должны продолжить свои ежедневные миссии. Да, лидер, вы трое, следуйте за мной. Какаши со своей будущей командой отправились в другую комнату, чтобы обсудить детали миссии. В этот раз наша миссия может сильно затянуться. Отправляясь в страну воды, нам нужно быть готовыми к столкновению с пограничной обороной Киригакури, что довольно опасно. Но нам нужно успешно выполнить свою работу, поэтому нужно тщательно подготовиться. Возьмите с собой пайков на месяц или даже больше и достаточное количество оружия шиноби, вы поняли? Поняли, ответили все трое в унисон. Хорошо, тогда через час собираемся перед воротами Конохи. Какаши тут же исчез. Остальные последовали его примеру и отправились собирать вещи для длительной миссии. Шисуи в предвкушении сжал кулак, пока двигался к своему дому. Здорово. Я только присоединился к команде Анбу, но меня уже выбрали для выполнения такой важной миссии. Похоже, в этот раз я получу ценный опыт. После того, как он быстро собрал нужные вещи, Шисуи собирался отправиться к воротам Конохи. Ох, это же! Внезапно, Шисуи увидел Учиху Итачи, практикующимся в лесу. Эй, почему ты здесь? Разве ты не знаешь, что сейчас идут занятия в академии, на которых ты должен присутствовать? Шисуи, что ты здесь делаешь? Удивленно спросил Итачи. А, я собираюсь на миссию Анбу. Я вернулся домой, чтобы взять вещей в дорогу, после чего заметил здесь тебя, сказал Шисуи с улыбкой. Так вон оно что, сказал Итачи, держа в руке 5 кунаев. После этого он бросил их в движущиеся цели, затем достал еще 5 кунаев и бросил их в предыдущие. Все 10 кунаев меняют свое направление и поражают все 10 целей одновременно. Увидев это, Шисуи начал аплодировать. Вау, это действительно потрясающе. Твое мастерство в сюрикен дзюцу доведено до высшей степени. Я все еще не так хорош, как ты, тихо сказал Итачи. Ты мог бы отреагировать и милее. Скажи, почему ты прогуливаешь занятия? Я не прогуливаю. Вместо меня на них сидит клон. Но это неправильно. Если тебе скучно на занятиях, то подай заявление о досрочном выпуске, как это сделал я. Итачи внимательно посмотрел на Шисуи, а потом перевел взгляд на небо. Досрочный выпуск? Да, может быть, тебя тогда возьмут в Анбу, как моего напарника. Хочу тебе сказать, что лидер нашей команды — это Хатаки Какаши, и он очень сильный шиноби, гордо сказал Шисуи. Хатаки Какаши, чужак, который получил шаринган. Да, это он. Он победил меня, не используя шаринган. Это было удивительно. Обычно спокойное выражение лица Итачи на мгновение стало шокированным. Он не думал, что Шисуи может проиграть, причем противнику, который даже не использовал шаринган. Если ты действительно проиграл, то почему выглядишь таким воодушевленным? Ну, в этом нет ничего критичного, безразлично сказал Шисуи. Ты не меняешься. С другой стороны, разве я могу что-то с этим сделать? Ладно, у меня больше не осталось времени, мне нужно идти. Ты можешь обдумать мое предложение. Учеба в академии — пустая трата времени для такого гения, как ты. Закончив говорить, Шисуи поспешил уйти. Итачи же посмотрел ему вслед и пробормотал. Досрочный выпуск. Наверное, для меня так действительно будет лучше, чем продолжать тренироваться в одиночку. Перед воротами Конохи появился Какаши. Затем туда подошли Югао и Тенза. Сэмпай, позвали они его. Остался только Шисуи, сказал Какаши. Какаши сэмпай, я уже здесь, сказал Шисуи, наконец появившись. Хорошо, раз уж все собрались, то немедленно отправляемся. Да. Примечание к части. П.П. А вот и появление Итачи. 67. Киригакури. Какаши сэмпай, каков наш план действий в этот раз? Спросил внезапно Шисуи, пока их команда двинулась между деревьями. Нам нужно проникнуть на остров Страны Воды, чтобы раздобыть информацию о нынешней ситуации в Киригакури. Поэтому нам стоит скрыть свои личности и сменить форму Анбу на гражданскую одежду, начал объяснять Какаши. Также на этой миссии мы не должны называть друг друга настоящими именами. Шисуи, в этот раз тебя будут звать Блинк, Югао будет Мун, а Тенза – Стоун. Меня же вы можете звать Сильвер. Поняли? Да, ответили все трое в унисон. Отлично. Когда мы прибудем на границу страны огня, то сменим свою одежду. Ситуация в Киригакури сейчас очень сложная. Возможно, нам придется там сражаться с их армией, поэтому мы должны быть предельно осторожными. Трое членов команды были очень удивлены, услышав эти слова. Хоть они и знали об опасности этой миссии, но не думали, что Какаши станет так осторожничать. В конце концов, Какаши считался легендарной личностью среди Анбу. Какаши же в этот момент был погружен в свои мысли. Его беспокоило то, что сейчас Киригакури зовется деревней Кровавого Тумана. Яндеми Мизукаге, Ягура, сейчас находится под контролем Обито. Поэтому если их обнаружат шинобики Ригакури, то им не дадут легко сбежать. Конечно, вряд ли Обито постоянно находится в Киригакури, но этот факт не гарантирует их безопасность. Именно из-за этого Какаши планирует очень осторожно провести эту миссию. Его мрачное и серьезное настроение передалось остальным членам команды, что не могло укрыться от самого Какаши. Он усмехнулся и сказал: «Не волнуйтесь, если мы встретим врага, я не дам вам умереть, пока не погибну сам. Я никогда не позволю своим товарищам погибнуть». Трое молодых Анбу почувствовали мягкое тепло, исходящее от этих слов. Теперь им казалось, что самое безопасное место на земле – это за спиной Какаши. «Да, с нами же Какаши-сэмпай. Чего нам бояться?» Время продолжало стремительно мчаться, пока четверо шиноби прыгали сквозь гущу деревьев. «Для Анбу нет времени, нету восходов и заката, есть только успех их миссии. Сильвер, мы уже вблизи границы», — сказала Югао. «Хорошо, тогда давайте остановимся здесь». После этих слов все четверо остановились у большого дерева. «Стоун, ты можешь сделать для нас комнаты при помощи своей древесной техники. Мы сейчас сменим одежду». «Есть». После этого Тенза сложил ручные печати. «Высвобождение древесины. Техника четырехколонного дома». В одно мгновение на пустом месте возник деревянный дом. «Это древесное ниндзюцу действительно очень удобно», — весело сказал Шисуи. «Ладно, давайте переоденемся». На самом деле никто не был против того, чтобы переодеться в лесной местности, но так как с ними была Югао, они решили позаботиться о ее комфорте. Кроме того, раз уж с ними был Тенза, то для того, чтобы построить что-то, не потребуется много времени. Именно поэтому Какаши очень любил брать его на долгосрочные миссии. Благодаря древесным ниндзюцу везде можно было комфортно отдохнуть. В конце концов, лучше всего спать под крышей дома, чем в пещере или на улице. Вскоре все четверо сменили свою форму анбу и вышли на улицу. Какаши сейчас был одет в черную футболку, штаны и плащ. Из-за того, что будет странно, если обычный гражданин носит маску, он снял и ее. Также он снял свою защитную повязку, скрывающую его запечатанный шаринган. Тот сейчас выглядел как обычный глаз, кроме того факта, что он был ослепшим. Шрам же был профессионально замаскирован, из-за чего выглядело так, будто его никогда и не существовало. Когда трое членов его команды увидели его, их рты открылись в немом шоке. Это был первый раз, когда они увидели настоящее лицо Какаши, поэтому неудивительно, что это их поразило. Больше всех была удивлена Югао. Красивое лицо, серебристо-белые волосы и мужественная аура. «Какаши-сэмпай такой крутой, Сильвер, так вот как ты на самом деле выглядишь», — удивленно пробормотал Шисуи. «Это действительно первый раз, когда я вижу, как ты выглядишь. Может быть, если ты не будешь прятать такое лицо, то многие девушки будут падать перед тобой на колени», — произнося слова о любви с первого взгляда, насмешливо сказал Тенза. Какаши одарил его своим взглядом мертвой рыбы. «Перестань нести чушь. Нам нужно поспешить проникнуть в страну воды. Мы притворимся обычными туристами». Какаши было слишком лень обращать внимание на глупые шуточки Тенза, и сейчас у него не было на это времени. «Да, Сильвер, страна воды – отдаленный архипелаг островов, окруженный водой. Их деревня Шиноби, Киригакури, находится в центре самого крупного острова. Страна воды обладает одной из самых больших территорий среди пятерки великих стран. Она уступает только стране огня и стране ветра. В свою очередь, большая часть территории страны ветра – это пустыни, а страны воды – это море. Поскольку эта страна довольно отдалена от основного материка, то она довольно редко вступает во внешние конфликты, но не стоит из-за этого преуменьшать ее военную мощь. Одной из причин, почему Обито выбрал для контроля Киригакури, была ее геопозиция. Другие деревни Шиноби не могли, благодаря этому, тщательно разведать там обстановку. Другая причина заключается в Рин. Обито винит Киригакури в ее смерти, поэтому он так и мстит. После всех этих печальных событий Киригакури лишилось множества хороших шиноби. Весь этот хаос изменится только тогда, когда к власти придет Гадайми Мизукаге Терумимей. Она прекратит политику кровавого тумана и восстановит деревню. Но, если Какаши правильно помнит, до этого момента еще где-то должно пройти несколько лет. Поэтому сейчас их команде придется столкнуться с той самой деревней кровавого тумана. Какаши и остальные прибыли на границу страны огня. Здесь построен док, от которого отплывают корабли в страну воды. По всему прибрежью страны воды стоят шиноби, следящие за тем, чтобы никто не проник на острова при помощи техник шиноби. Вода их стихия, и сражаться с ними в этой среде будет очень тяжело. После того, как они переоделись, команда Какаши ничем не отличается от обычных гражданских, благодаря чему им не составит труда проникнуть на корабль. Вскоре Какаши обнаружил пассажирский корабль, который перевозил еще и торговый караван. На нем им без проблем удастся слиться с толпой. В конце концов, несмотря на ситуацию в Киригакуре, страна воды никак не притесняла в передвижениях обычных граждан. Это было бы неправильно при том, что сейчас редкое мирное время, после последней Третьей мировой войны Шиноби. Все страны восстанавливают свою экономику и способствуют активной торговле между друг другом. В то же время, некоторые страны живут только за счет туризма, поэтому никто не закрывает свои границы. Из-за этого Какаши и его команда довольно легко смогут проникнуть на территорию страны, чего нельзя сказать о разведке информации о Киригакуре. Она все так же закрыта для чужаков и очень скрытна, что даже собственная страна не знает о том, что там происходит. Какаши стоял перед палубой корабля и смотрел на бескрайнее море. «Киригакуре, интересно, встречу ли я там кого-то?» — пробормотал он под нос. Подросток с серебристо-белыми волосами вглядывался в неизвестную даль, и никто вокруг не мог знать, о ком он сейчас думал. Примечание к части. П.П. Какаши начинает покорять женские сердца Юга, а уже готова открыть фан-клуб. Что же будет дальше? 68. Разведка. Пассажирский корабль отчалил от причала и направился в страну воды. На столе каюты Какаши лежит карта, а вокруг него стоят все члены команды, для того чтобы обсудить план действий. «У нас есть еще день, до того как мы доберемся до страны воды. По прибытию предлагаю разделиться и собирать информацию в городе по одному. Не забывайте, что главное не выделяться и не обращать на себя внимания. Ведите себя как обычные туристы, интересуйтесь тем, что попадается вам на глаза и не задавайте слишком много вопросов о Киригакуре». Трое людей рядом кивнули в согласии с ним. Увидев это, Какаши решил продолжить. «У вас будет один день. Ровно через сутки мы встретимся здесь», — сказал Какаши, указывая на небольшой холм на карте, где было написано «Холм Голубой реки». «В случае возникновения опасности, пошлите сигнал, и я немедленно примчусь на помощь. Остальные же, увидев сигнал, отступают в безопасное место». Все присутствующие, услышав это, были очень удивлены. «Сильвер, это плохая идея. Мы, товарищи, должны держаться вместе в критических ситуациях», — сказала Югао. Услышав это, Какаши просто махнул рукой. «Я могу справиться с этим и один. Будет немного обременительно, если и вы тоже попытаетесь помочь. Не переживайте, я достаточно силен, а также быстро. Даже если я заблужусь, смогу найти вас по запаху». Ни у кого не осталось никаких аргументов против, из-за чего они просто кивнули. Все-таки Какаши был их лидером, и они не могли оспорить его решение. Кандинс – пограничный город страны воды. Благодаря своему порту, в нем процветает торговля, делая его одним из самых оживленных и богатых городов своей страны. Здесь можно увидеть множество торговцев с товарами из разных стран. А там, где проезжает большое количество людей, всегда можно найти нужную информацию. Конечно же, при этом нужно уметь отличать достоверную информацию от ложной. После 4 дней команда Какаши, наконец, прибыла в Кандинс. Эти 4 подростков были еще очень молоды. Старшему из них, Какаши, всего 17 лет. Шисуи, Югао и Тенза всего 12-13 лет. Поэтому они сейчас выглядели как группа бродячих бездомных подростков, собравшихся вместе только для путешествия. В мире Шиноби, который не так давно страдал от войны, подобные группы сирот встречались довольно часто, и никто им уже не удивлялся. «Я впервые приехал в страну воды», — взбудораженно сказал Шисуи. «Страна огня расположена в центре материка, поэтому там нет таких морских видов, как в стране воды». Шисуи же вырос в Канахе, поэтому он никогда раньше не видел портовых городов. Тенза и Югао тоже были восхищены этим городом. Что касается Какаши, то он успел побывать во многих местах за эти годы, в том числе и в стране воды. Кроме того, он помнил портовые города из своей прошлой жизни, поэтому совершенно никак не отреагировал на Кандинс. «Ладно, не будьте такими эмоциональными. Мы должны идти». «Да». Группа из 4 подростков разделилась и отправилась на поиски нужным им сведением. Так как город был довольно большим, было решено разделиться на 4 направления. Это позволит им собрать куда больше информации. Какаши еще раз проверил свою маскировку и пошел медленно бродить по городу. У него было еще много времени, поэтому он не собирался торопиться. Долгие годы, проведенные в Анбу, научили его спокойствию. Несмотря ни на что, нельзя быть опрометчивым во время миссии, иначе это приведет к серьезным неприятностям. Благоразумная реакция на все происходящее может помочь Шиноби в смертельной опасности. Поэтому, находясь на вражеской территории, Какаши сначала спокойно и не спеша разведывает обстановку. В конце концов, по улицам могут ходить наблюдатели, следящие за теми, кто ведет себя подозрительно. Подобное совсем не удивительно в этом мире Шиноби. Побродив немного по округе, Какаши заметил, что в городе не так уж и много Шиноби, поэтому он решил начать собирать информацию. Какаши решил, что причина того, что в этом городе сейчас мало Шиноби, в том, что все они находятся в Киригакуре и не могут заниматься патрулированием городов. Сейчас в их деревне идет жестокая расправа над всеми кланами с Кекки Гинкой, и Обито с Ягурой нужны все боевые единицы. Люди из кланов Кекки Гинкой очень сильны, поэтому для их уничтожения понадобится большое количество рядовых шиноби. Какаши нашел небольшую таверну и вошел внутрь. Хоть алкоголь здесь и продавали с 18 лет, но Какаши заказал себе выпивку так, будто не первый раз это делает. Из-за его внешней уверенности владелец, не знавший возраст Какаши, без проблем налил ему саке. Возможно, это было из-за того, что в прошлой жизни он уже пил алкоголь, но сейчас это не представляло для него никаких проблем. Сейчас он сидел в одиночестве и казался слегка опьяневшим, хотя на самом деле восприятие Какаши охватывало всю таверну, все слова, произнесенные здесь, были услышаны им. Но пока что все приходящие сюда люди разговаривали только на свои личные темы, поэтому ничего полезного он не услышал. Через час Какаши окончательно разочаровался и собирался уже покинуть это место. Но в тот момент, когда он собирался встать со своего места, разговор двух мужчин привлек его внимание. «Ямамото, ты не знаешь, чем сейчас занимается Киригакури. Они не берут никаких миссий, поэтому я никак не могу отправить свой товар в страну огня. Думаю, тебе придется еще долго ждать, Судзима». С тех пор, как к власти пришел Яндэми Мизукаге, он проводит в деревне новую политику. Не знаю, о чем он думает, но сейчас вся Киригакури залита кровью. Теперь ее зовут деревней Кровавого Тумана. Глотнув саке, мужчина продолжил: никто не знает, что он пытается сделать. Я слышал, что сейчас шиноби Киригакури выслеживают кланы Кекки Гинкой в стране воды. Все эти кланы трясутся от страха, что настанет день, когда за ними придет Яндэми Мизукаге. Ситуация становится хуже день ото дня, в нашей стране остается все меньше сильных шиноби. Если это продолжится, то я боюсь, что страна воды будет больше не способна защититься от нападения соседних стран. Ямамото оглянулся по сторонам, чтобы проверить, что их никто не подслушивает. Затем он наклонился поближе к Судзиме и сказал, понизив голос: «Я слышал, что несколько дней назад шиноби по имени Мамачи Забуза попытался убить Мизукаге. Ему не удалось, и теперь он в бегах. Уверен, он попытается покинуть страну воды». «Что? Кто-то попытался убить Мизукаге?» Саму удивился Судзима. «Эй, будь тише. Это секрет, так что не говори никому». «А ты откуда это знаешь?» «Мой родственник из Киригакури рассказал об этом пару дней назад, когда мы выпивали». После этого двое мужчин перестали затрагивать эту тему и стали говорить о чем-то своем. Но никто не заметил проблеск удовлетворенного света в глазах подростка с серебряными волосами. Так вот, что сейчас происходит. Неудивительно, что ситуация в Киригакури кажется Сандэми сама странной. 69. Проникновение. Я не ожидал, что Забуза решится убить Мизукаге. Говоря об этом, не потому ли он в будущем станет наемным убийцей? Подумав об этом, Какаши внезапно вспомнил товарища Забузы, Хаку. Если ничего не изменится, то через несколько лет Забуза будет работать вместе с Хаку. Какаши тяжело вздохнул. Хоть он и знает будущее, но не может быть уверен, что оно останется таким же, каким он его помнит. Получив всю информацию, Какаши покидает эту таверну. Теперь он направляется в условленное место встречи своей команды, холм Голубой реки. Он медленно шел по улицам города, подражая обычному прохожему. Город Канденс выглядит довольно процветающе, несмотря на плачевную ситуацию в Киригакуре. Возможно, потому, что здесь живут обычные жители, их не затрагивает кровавая охота на обладателей Кекки Гинкая. Ночью, холм Голубой реки. Какаши пришел раньше назначенного времени и ждал своих товарищей. Его черная одежда сливалась с мраком ночи, и только серебристые волосы сияли в звездном свете. Он сидел на большом камне и обдумывал все события, Происходящее в Киригакуре. Охота на кланы Кеткигинкая. Дезертирство Мамачизабузы. Следующим крупным событием должно стать восстание клана Кагуя. Эта группа безумцев, любящих сражения, была обречена на свое уничтожение. Кимимару должно быть сейчас находится в тюрьме, в которой его заключил собственный клан. Также в Киригакуре должен прибыть Рачимару, хотя Какаши не знал для чего именно, ведь об этом не говорилось в оригинальной работе. Какаши невольно почесал свой затылок. Ему казалось, что все это принесет ему в будущем сплошную головную боль. Сейчас в Киригакуре творится полный хаос. Там собралось слишком много сильных личностей. Арачимару, который сейчас находится в расцвете сил, Обито, который контролирует Мизукаге и клан Кагуя, намеревающийся напасть на Киригакуре своими скромными силами. Если Какаши встретит кого-то из них, то ему придется сражаться, а он совсем в этом не заинтересован. Его миссия заключается только в том, чтобы раздобыть информацию, поэтому он надеется, что ему не придется встречаться хоть с кем-то из них. Правда, Какаши думал о том, чтобы забрать с собой в Конохухаку. В конце концов, зная его характер, Хаку очень предан людям, оказавшим ему помощь. Но вот проблема была в том, что Какаши не знал, где он сейчас находится. «Похоже, у меня нет выбора. Если я хочу получить более конкретные разведданные, то мне нужно проникнуть в саму Киригакуре и увидеть ситуацию собственными глазами. Иначе Сандэми сама не будет доволен», — решил Какаши, после некоторых размышлений. В этот момент он почувствовал, что к нему кто-то приближается. «Хаэм, это чувство Шисуи. Он действительно быстр». Вскоре перед Какаши появился Шисуи. «Сильвер, я вернулся», — сказал Шисуи. «Хорошо, какова ситуация?» «Похоже, что сейчас в Киригакуре творятся беспорядки. Они ведут охоту на кланы Кеткигинкай. Я также слышал, что клан Кагуя готовится к восстанию». Какаши удивился его словам. Даже Шисуи смог узнать о восстании клана Кагуя, следовательно, это ни для кого не секрет в стране воды. Похоже, планы клана Кагуя просочились наружу, и теперь они окажутся в плачевном положении. Все-таки они клан людей, у которых вместо мозгов мускулы. «Сильвер, мы не сможем добыть никакой конкретной информации вне самой Киригакуре. Сейчас все, что мы узнали, никем не проверенные слухи. Я понимаю это. Для начала мы дождемся возвращения Мунистауна, чтобы обсудить с ними дальнейшие действия». «Хорошо». Эти двое не заставили себя долго ждать, так как вернулись одновременно. «Сильвер, Блинк, мы вернулись. Что вы узнали?» Югао и Тенза неуверенно переглянулись, будто сами не верили тому, что узнали. «Мы видели людей Орочимару в городе», — наконец сказал Тенза. «Что? С чего ты это взял?» — удивленно спросил Какаши. Хоть Какаши и переполагал, что Орочимару уже в стране воды, но он не думал, что тот пришел не один. «Мы подслушали разговор двоих людей, недалеко от горячих источников. Эти двое много раз упоминали имя Орочимару и называли его Орочимару сама, поэтому мы предположили, что они ему служат. О чем они говорили, мы не совсем точно поняли, но они говорили, что Орочимару что-то устроил в стране воды. Также они не знали о причинах его приезда сюда. Вот значит, как сказал Какаши, задумчиво касаясь своего подбородка. Все остальные тихо стояли и ждали, когда Какаши отдаст им следующий приказ. Через некоторое время он пришел к выводам и принял решение. «Я думаю, что нам стоит проникнуть на территорию Киригакуре, чтобы добыть более конкретную информацию. Но пойдут только я и Блинк, так как мы быстрее. Мун и Стоун останутся дожидаться нас здесь. Когда я и Блинк вернемся, мы немедленно покинем территорию страны воды». «Вы поняли план», — сказал Какаши на одном дыхании. Югао и Тенза сильно колебались после его слов. «Сильвер, разве нам не следует пойти всем вместе?» — спросил Тенза. «Нет, ваша скорость недостаточно хороша для такого рода миссий. Меня и Блинка будет для этого достаточно. Мы с ним сможем сбежать в экстренной ситуации». Югао и Тенза не оставалось ничего, кроме как согласиться с этим. Они знали, что шиноби не должны руководствоваться своими эмоциями на миссии. Если их недостатки могут подвергнуть опасности успех миссии, то им остается только выполнять приказы своего лидера. Однако Югао и Тенза уже давно находились на службе в Анбу, и они не станут допускать таких ошибок. Хоть им не хотелось, но они соглашались с решениями Какаши, чтобы не допустить ошибок. «Хорошо, Блинк, ты с чем-нибудь не согласен?» «Конечно, нет», — сказал Шисуи, взволнованно качая головой. «Ладно, тогда мы немедленно отправляемся. Мун, Стоун, подготовьте корабль, на котором мы сможем немедленно уплыть с острова. Не переживай, Сильвер, мы все сделаем». Отлично закончил Какаши и двинулся в путь вместе с Шисуи. Югао и Тенза смотрели им вслед. «Я надеюсь, что Сэмпай и Шисуи вернутся целыми и невредимыми», — пробормотала Югао. «Не переживай, Сэмпай очень силен», — сказал Тенза. «Ты прав». Две фигуры быстро двигались сквозь лес. «Блинк, возможно, в этот раз нам придется сражаться с очень сильными людьми. Ты боишься?» — внезапно спросил Какаши. Услышав это, Шисуи на какое-то время замолчал. Затем он улыбнулся и сказал: «Почему я должен бояться? Хороший настрой. Не переживай, Киригакури не сможет нас схватить», — сказал Какаши, после чего выпустил свою ауру. Почувствовав ее, Шисуи почувствовал к нему безграничное уважение. Примечание к части. Пепе, блин, Какаши, ну что же тебе на месте не сидится? 70. Судьбоносная встреча. Маленький мальчик сидит, уткнувшись лицом в колени в темной холодной пещере. Единственное место, откуда туда пробивался свет, это небольшие щели в большой деревянной двери. Его волосы, в отличие от Какаши, чисто белого цвета. Из его ладони продолжает расти кость, после чего она отделяется от его тела, становясь белым костяным мечом в его руке. Мальчик поднял лицо и посмотрел на дверь. Уже сейчас он был очень красив, а между его бровями были нарисованы две красные точки. «Почему? Почему? Почему я здесь? Что я сделал не так? Почему меня держат здесь в заперти?» — бормотал себе под нос мальчик, пока снова и снова вонзал костяной меч в каменную стену. «Есть ли в этом мире Бог? Если он есть, то почему он запер меня в этой тюрьме?» Мальчик встал на ноги, собираясь с яростью вонзить свой меч в стену. В этот момент дверь в пещеру открыл человек, похожий на мальчика. Мальчик прищурился от непривычно яркого света и закрыл глаза правой рукой. «Кимимора, выходи», — сказал грубый голос. Мальчик был немного удивлен, но услышав, что его выпускают, он сильно обрадовался и поспешил выйти за дверь. «Кто вы?» — спросил мальчик. В этот момент он наконец смог увидеть человека перед собой. Это был крупный мужчина среднего возраста с довольно нелепой прической. Мужчина взволнованно улыбнулся и сказал: «Кимимора, пришло время, когда ты можешь пригодиться клану. Ты должен сражаться за клан Кагуя». «Сражаться?» — пробормотал себе под нос Кимимора. После этого в его глазах появился страстный блеск. Ему показалось, что одно это слово означает его дальнейшую судьбу и цель, ради которой он существует. «Пойдем, Кимимора». «Да, Сильвер, мы уже практически зашли на территорию Киригакури». «Отлично, значит, сама деревня уже перед нами». Какаши и Шисуи остановились и спрятались за большим камнем, откуда были видны ворота Киригакури. «Сильвер, мы идем внутрь?» — спросил Шисуи. «Нет, нужно подождать. Посмотри, линия обороны выглядит не так, как обычно. Скорее всего, они ждут нападения и приготовили засаду для тех, кто войдет в ворота. Если мы это сделаем, на нас сразу же набросятся все шиноби Киригакури», — сказал Какаши. В это же время он открыл свой шаринган, чтобы лучше все рассмотреть. Увидев это, Шисуи тоже активирует свой шаринган, и в его глазах появляется тройка вращающихся тамаи. Сейчас Киригакури выглядит довольно спокойным, но на самом деле около ворот собрались сотни шиноби. Шисуи почувствовал, как у него по телу побежали мурашки от одной мысли, что они с Какаши могли попасть в эту засаду. В этом случае у них даже не осталось бы шанса на отступление. Шисуи посмотрел на Какаши взглядом, полным восхищения. Его наблюдательность и рассудительность были выше всяких похвал. Какаши же не замечал взгляда Шисуи и лишь больше хмурился. Киригакури сейчас были в полной боевой готовности, что не было нормально. В их засаде сидели сотни шиноби, среди которых Какаши заметил нескольких джонинов. Следовательно, Киригакури были осведомлены о чьем-то нападении, из-за чего они сейчас пытаются этих людей поймать или убить, так как невозможно то, что они знают о нем и Шисуи, ведь Какаши только недавно принял решение пойти в Киригакури. Эта информация никак не могла дойти до кого-то чужого. Какаши абсолютно уверен, что Югао и Тенза не могли быть схвачены. Он был уверен в их силах и верности, поэтому эта засада была явно не для них. Тогда для кого? Для клана Кагуя. Какаши задумался, коснувшись своего подбородка. «Сильвер, раз уж здесь засада, нам стоит отступить», — сказал Шисуи. Какаши кивнул. «Давай поднимемся вон на ту скалу. Она достаточно высокая, и с нее открывается хороший обзор на окрестности. Там мы сможем увидеть, для кого Киригакури так сегодня подготовилась», — сказал Какаши. «Хорошо». После этого Шисуи и Какаши довольно быстро прибывают на утес, где удачно скрывают свое присутствие. «Будь внимателен к каждой детали происходящего, и не позволь себя обнаружить». «Есть». Через некоторое время на нижней части скалы появился мужчина с бинтами на лице и огромным мечом за спиной. За ним медленно следовал маленький красивый мальчик. Увидев их, глаза Какаши расширились в удивлении. «Разве это не Забуза и Хаку? Так значит, в это время они уже вместе». Какаши и Шисуи еще сильнее скрывают свое присутствие, из-за чего ни Забуза, ни тем более Хаку не могут их обнаружить. Шисуи посмотрел на Какаши с немым вопросом во взгляде. Какаши на это отрицательно покачал головой, веля ему оставаться на месте. Увидев это, Шисуи продолжил тихо сидеть. Забуза и Хаку в это время смотрели на Киригакури с края обрыва. «Хаку, это прекрасное место, деревня, где я родился, но мне придется сегодня покинуть ее. Но я обязательно вернусь сюда, чтобы все тут изменить. Я знаю, неважно что произойдет, я всегда буду вашим орудием. Я надеюсь, что смогу быть вам полезен для осуществления вашей мечты, Забуза-сан». После этих слов во взгляде Забузы на этого невинного мальчика что-то изменилось, но вскоре этот проблеск исчез. «Хороший ребенок, пойдем». «Хорошо, Забуза-сан». Закончив разговор, эти двое необычных людей ушли. Сердце Какаши немного болезненно сжалось от их разговора. Какаши не знал, ждет ли их такая же судьба, как и в оригинальном сюжете. Если все произойдет именно так, то их жизни окажутся в его руках. Шисуи смотрел на Какаши странным взглядом. Он не понимал, почему тот внезапно проявил такие необычные для него эмоции. «Может, Какаши сэмпай знает тех двоих», — подумал Шисуи, но тут же выкинул эту идею из головы. Если он не ошибся, то за спиной того мужчины был кубик Рибача. Тогда этот человек, должно быть, был Мамачи Забуза, пытавшийся убить Мизукаге. Какаши никак не мог знать его. Хоть Шисуи и был полон сомнений, но никак этого не показал. Он решил пока что отбросить эти мысли, потому что сейчас для них было неподходящее время. Вскоре после того, как Забуза и Хаку ушли, тело Какаши напряглось от неприятного чувства. Его лицо сразу же стало серьезным. Это гадкое и холодное чувство точно исходит от него. В голове Какаши тут же возникла довольно хорошо знакомая фигура, и он посмотрел вдаль.